Глава 16. Сны. Юэн уснул не сразу. Все возвращался мыслями к этапам своего пути и к людям, которых встретил за это время. Его дети были совсем близко, всего в нескольких часах, сперва на поезде, потом пешком по туннелям лондонской подземки. Он подумал, что скажет Джулия, когда увидит меня. И впервые за много лет понял, что не стерпит ее брезгливого безразличия. Но все-таки в глубине души надеялся, что жена наконец-то его зауважает. Потом увидел перед собой Гвен, симпатичную девчонку, которая вот-вот расцветет и станет красивой женщиной. Тут же всколыхнулся страх за нее, за ее невинность, и он отчаянно попытался задавить в себе этот страх. Потом увидел Майкла. Румяные щеки и непобедимое упрямство сына всегда вызывали в нем улыбку. В полусне он начал вспоминать, как впервые взял его с собой на работу, и этот день встал перед его глазами во всех подробностях, как будто это было вчера. И вот уже Юэн не ехал в поезде в Лондон, а шел по шпалам темного туннеля, стараясь не оступиться. Впереди и сзади мерцали лампочки, бросавшие пятна тусклого оранжевого света на крохотные пятачки туннеля. Они были наследием прошлого, в котором, по требованиям безопасности, каждый туннель был оборудован системой аварийного освещения. Теперь большую часть работающих лампочек выкрутили и припасли на будущее. В туннелях их осталось мало, и между ними изъяли длинные участки почти кромешного мрака. Юэн по долгу службы часто ходил по туннелям и привык обходиться без света. Сначала он, как все укрывшиеся под землей, боялся темноты. Но со временем страх прошел и сменился рутинной скукой. Возможно, заводной апельсин тикал не так резко, как в былые времена, но держал ровный, размеренный ритм. Майкл несколько месяцев доканывал Джулию, чтобы она разрешила ему пойти с отцом. Та ни в какую не соглашалась, но мальчишка проявил редкую предприимчивость и сумел таки извести мать, взяв ее измором. Он стал ее хвостиком и не отпускал ни на шаг, даже на работе, где она вместе с другими женщинами перекраивала новую одежду из старого шматья. Он бесконечно донимал ее вопросами, шумел, орал, носился вокруг, и через неделю такой жизни Джулия уже была готова сама сплавить его куда угодно. И тут как раз вернулся Юэн. Он подошел к деревянной хижине, где жила его семья, перед самым ужином, еще с платформы учуяв запах супа. Остановился перед дверью и прислушался к тому, что происходит внутри. «Мам, мне скучно!» «Майкл, оставь ты ее в покое хоть на минуту!» «Это Гвен!» «Но мне скучно!» «Майкл!» — рявкнула Джулия. «Ради бога, иди куда-нибудь, поиграй!» «Не во что мне играть!» «Найди что-нибудь!» «Что?» «Да какая разница? Что угодно!» «Только не это!» — снова Гвен. Юэн вошел в хижину и увидел, как его дочь вынимает из рук брата нож и кладет обратно в ящик. «Папа!» Майкл понесся к отцу, презрев все законы гравитации, и со всей силы впечатался ему в грудь. Юэн охнул, подхватил визжащего мальчишку и расплылся в улыбке. «Я с ума сойду!» — сквозь зубы пробурчала Джулия. Юэн покосился на нее. Он давно привык к таким холодным встречам, но нельзя сказать, чтобы они ему нравились. Джулия обернулась, смерила его взглядом и снова погрузилась в готовку. А вот Гвен радостно улыбнулась отцу и обняла его, хотя пришлось обнять заодно и брата. Он вцепился в Юэна всеми конечностями и ни за что не хотел отпускать. Джулия разлила суп по тарелкам и неодобрительно посмотрела на детей и мужа. «С возвращением!» – буркнула она. Юэн улыбнулся и взял в руки тарелку. «Майкл, сядь и поешь по-человечески!» – крикнула Джулия. Накипевшее раздражение готово было прорваться по любому поводу. Мальчик, наконец, отпустил отца и сел на потертый ковер. Сестра протянула ему тарелку с супом и ложку. «Завтра снова пойду, на Сент-Джордж-Кросс». «Можно я с тобой?» – тут же отозвался Майкл. «Не говори с набитым ртом!» – закатила глаза Джулия. Майкл проглотил суп и повторил вопрос, опасливо косясь на мать. «Ну все-таки, можно я с тобой?» Юэн посмотрел на Джулию, и та яростно замотала головой. Другой реакции он и не ждал, поэтому ее слова стали громом среди ясного неба. «Забери его, я тебя умоляю!» Ложка в руке Юэна замерла на полпути ко рту. «Ты не представляешь, как он меня достал! Если ему так хочется пошляться по темным туннелям, пусть идет!» Майкл завизжал и стал подпрыгивать на заднице, расплескивая суп на пол. «Сиди тихо!» – прокричала мать. После ужина Майкл и Гвен вымыли посуду и сложили в помятую сушилку. Юэн сидел на ковре, удобно устроившись на подушках, и слушал отголоски жизни на станции. Когда возня с посудой закончилась, дети подсели к нему поиграть в карты, а Джулия куда-то засобиралась. Выходя, она виновато посмотрела на мужа. «Я обещала зайти к Кейтлин». Казалось, она сама не сильно верит своим словам. Но Юэн, как и всегда, не стал задавать вопросов. «Пока, дорогая», — сказал он, не поворачиваясь. Гвен, нахмурившись, посмотрела на отца. Тот перевернул верхнюю карту в стопке и открыл туза. Прошло не меньше секунды, прежде чем Майкл заметил и, торжествующе завопив, прихлопнул его туза ладонью. Юэн взъерошил мальчику волосы, на что тот радостно засмеялся, и Гвен тоже ответила ему улыбкой. Вечер прошел расслабленно и спокойно. Когда карты надоели, Юэн прочитал им сказку из довоенной жизни. У них была книга о приключениях пятерых детей и собаки. И хотя она была уже читана-перечитана, многое в ней по-прежнему казалось Майклу и Гвен странным, и они часто перебивали отца вопросами. Правда, вопросы со временем менялись. Они уже спрашивали не «что такое маяк», а «зачем кораблям нужны были маяки?». Юэн как мог старательно объяснял, но все равно такие понятия, как «мороженое» или «загар», были безнадежно утрачены. Джулия вернулась, когда дети уже спали. Осторожно зашла в хижину и быстро легла на нижнюю койку двухэтажной кровати, прямо под той, на которой спала Гвен. Юэн лежал с закрытыми глазами и вспоминал те далекие дни, когда они с женой ютились на одной койке и не хотели расставаться. Все это осталось в прошлом. Тяжелый труд и жизнь без надежды сломали Джулию. Это была уже совсем не та женщина, что спустилась вместе с Юэном в туннеле. Юэн не спрашивал, куда она ходит по ночам. Ему и правда не хотелось знать, изменяет ли она ему или бежит от своих забот в жизнь подруги. Семья была для него единственным лучом света в этом темном царстве. Только ради улыбок детей и их благополучия он мотался по тоннелям, доставляя на другие станции важные письма и посылки. Сон подкрался как бесшумный убийца, и Юэн догадался о его приходе лишь на утро, когда на станции забили старинные часы, давным-давно принесенные кем-то с поверхности. Итак, на утро Юэн и Майкл стояли на северном конце станции, перед черным зевом туннеля, а вокруг них по-утреннему тихо и неторопливо ходили люди. Мальчик, беспокойно ерзая, вглядывался в чернильную темноту, пока отец обменивался шутками с начальником станции Джоном и принимал от него мешок с посылками и письмами. Забросив мешок за плечо, Юэн посмотрел на Майкла и увидел, что тот сжал губы и побледнел. «Там так темно!» – мальчик показал на туннель. «Только до первой лампочки!» – улыбнулся Юэн. «Мне страшно!» – неохотно признался Майкл. Ему не хотелось пасовать перед отцом. Юэн приобнял сына одной рукой. «Не волнуйся, малыш, со мной ты не пропадешь». «Потому что у тебя есть нож?» «Нет, потому что у меня есть голова». «Ну, пап», — возмущенно сказал мальчик, — «голова у всех есть». «Не у всех, Майк. У многих она только видимость. Голова — это главное наше оружие». «Почему?» «Когда мы узнаем что-то новое или решаем задачку, у нас работает мозг, который находится где?» «В голове». Ножи только и умеют что резать, а автоматы стрелять. А если сначала пустить в ход голову, оружие может вообще не понадобиться. Майкл задумчиво переваривал эти слова. «Пойдем!» Юэн шагнул вперед, и сын взял его за руку. «Вот бы солдаты пустили в ход головы», — сказал он, глядя на отца. «Ну, то есть до войны». «Войну устроили политики, Майк. Солдаты только выполняли приказы». «Могли бы и не выполнять». «Могли бы. Но в то время закон запрещал не слушать правительство. С их личной совестью никто не считался, а тех, кто не слушался, могли расстрелять». «Да ну!» – изумился мальчик. «Да, вот так». «Пап!» – робко сказал Майкл, когда они вошли в жерло туннеля. «Да, Майк. А вдруг там чудовище?» «Я тебя не дам в обиду, не волнуйся. Я всегда буду рядом». «Обещаешь?» Юэн присел и посмотрел сыну в глаза. «Обещаю, Майк. Для этого и нужны папы, чтобы защищать свою семью». У курьера в метро было две обязанности – доставлять почту и смотреть за состоянием туннелей, следить, чтобы всякая пакость не пролезла, а также сообщать о поломках. Вообще-то работа скучнее не придумаешь. Юэн убил немало времени в кромешной тьме, меряя шагами расстояние от лампы до лампы, считая шпалы и прислушиваясь к звукам туннелей. С Майклом было во всех смыслах светлее. И не так уныло, и не так темно, потому что он все время просил включить фонарь, не думая о том, что посадит батарейки. Дорога на Сент-Джордж была недолгой, всего две станции на пути – Бьюкенен-стрит и Каукеденс. Но для Майкла это было невиданное приключение, ведь он никогда не покидал своего дома на Сент-Инок. Порядок предписывал детям оставаться на своих станциях под строгим надзором родителей. Конечно, в туннелях было гораздо спокойнее, чем наверху, но от беды никто не застрахован. Помимо прочих опасностей, они легко могли заблудиться в темноте и забрести в какой-нибудь заброшенный служебный туннель. Жители метро усвоили этот печальный урок в первые же годы подземной жизни. Юэн шагал бесшумно. Он давно привык ходить в темноте быстро и тихо. Зато Майклу каким-то образом удавалось грохотать, как небольшой армии дикарей-оборванцев. Он так громко топал и так часто падал, что у Юэна заболели уши. «Ой!» – в очередной раз крикнул мальчик, споткнувшись о шпалу. «Пап, ну давай включим фонарь!» Юэн нажал кнопку, и синий луч светодиодного фонаря осветил туннель и рельсы. В этом свете Майкл, растянувшийся на полотне, был похож на привидение. Юэн протянул ему руку и помог подняться. «Старайся идти по шпалам. Если поймаешь ритм, будешь реже падать». «Я и стараюсь, просто у меня ноги короткие». «Нормальные у тебя ноги». «Я все время промахиваюсь и бьюсь этой, как ее, щекоткой». «Щиколоткой», — поправил Юэн. «А ты считай их на ходу. Это тебе поможет». «Попробую». Они пошли дальше, и Юэн не выключал фонарь, пока они не дошли до первой лампочки. Этот участок пути был всегда самым спокойным, но теперь, когда рядом шел ребенок, Юэн дергался от каждого звука спереди и сзади. Обычно по пути встречались другие ходоки, но в этот день никто не попался. Одиночество неприятно давило на Юэна, умножая чувство ответственности за мальчика. «Папа! А вон та лампа светится по-другому», – произнес Майкл. «Это Бьюкенен-стрит». «Ого, станция?» – восторженно завопил мальчишка, который в жизни не видел никаких станций, кроме своей. «Да». «У нас есть для них письма?» «Да, есть одно письмо от Розмари». «Можно я сам вручу?» Майкл прыгнул от радости и упал. «Ой!» «Не прыгай, тогда и падать не будешь». «Ладно, ну можно я?» «Валяй!» – мужчина улыбнулся в темноте и на ощупь взъерошил сыну волосы.